Глава 31. Новогодняя полночь. В янтарной зале кружилась легкая золотистая пыль. Под самой стеклянной сферой потолка парили маленькие корабли-дриадеры, старательно огибая друг друга. На стенах красовались новогодние венки с игрушками и позолоченные свечи в хрустальных светильниках. Лестницы увивали разноцветные елочные гирлянды. В центре залы, прямо на восьмиконечной звезде, стояла высокая пушистая елка. На ее ветвях уже развесили самые разные игрушки: яркие стеклянные шары, огромные золотые шестеренки, часы с разными циферблатами, домики феи и даже цветы старочасы. Вокруг елки порхали ярко-синие огнежары, летали настоящие совы и кружились часоленты, время от времени наигрывающие какую-нибудь новогоднюю мелодию. Но самым удивительным был снег, падающий откуда-то с потолка на пушистые елочные иголки. Сегодня, в первый день Нового года, в янтарной зале собрались все времена года. Под мраморными лестницами цвели ландыши, возле самых дверей густо рос высокий папоротник и тек быстрый ручей, на бережках которого алела спелая земляника, а вдоль стен кружили, опадая на пол, осенние желто-красные листья. У начала лестницы, обитой хвойными ветками, горел яркий костер. Возле него, на первых ступеньках, тесно прижавшись друг к другу, сидели Фэш и Василиса. Невдалеке стояло большое овальное зеркало в золотой раме, и они неотрывно смотрели на его серебристую поверхность, по которой иногда пробегало едва заметное мерцание. «Как думаешь, у них получится?» — в который уже раз спросила Василиса. «Будем надеяться», — как можно беспечнее отозвался Фэш, хотя в его голосе все равно чувствовалась напряженность. «Во всяком случае, мы для этого все сделали. Хорошо, что они так быстро все вспомнили». «Да, повезло, что их все-таки решили взять в зодчий круг. Иначе мы остались бы без друзей». «Да все равно нашли бы способ связаться с ними», — мотнул головой Фэш. «Показали бы им воспоминания». «И дали бы прочесть те книги, что подсунул мой прадед», — подхватила Василиса. «Просто я переживаю, потому что в том году все сорвалось». «Угу, не напоминай, чуть не попались, но тогда и мы умели намного меньше. Особенно ты». Он дернулся в сторону, уворачиваясь от сильного толчка. «Да ты сам неправильно настроил переход», — сказала ему Василиса. «Миракл сразу вычислил, рассердился». «Не очень-то и рассердился», — махнул рукой Фэш. «Лучше вспомни Черную Королеву. Вот кто обозлился, когда застал нас, тогда, когда мы задержались в лесу. Помнишь, как она кричала? Ух! Целую лекцию пришлось выслушать». Он притворно содрогнулся. «Помню», — улыбнулась Василиса, розовея щеками. «На месяц нас наказала. Я надеюсь, что сегодня они не появятся, раз всех старших пригласили в лазарь. Эх, вот бы снова там побывать». «Не переживай. Скоро освоим превращение в затерянных и сможем путешествовать, где хотим». «Только жалко, что нас никто не должен видеть», — кивнула Василиса. «Правда, с ребятами можно будет общаться нормально, когда они сдадут все экзамены и их всех примут в зодчий круг». «Главное, чтобы Ник не провалил хронологию», — посетовал Фэш. «Надо бы с ним позаниматься дополнительно». «А Захара историю часодейства», — откликнулась Василиса. «Вот насчет Дианы никаких со...» «Смотри!» Зеркало чуть пошатнулось. Прозвенел тихий, мелодичный сигнал. Василиса и Фэш одновременно вскочили с места, с тревогой всматриваясь в переход. Ждать пришлось недолго. Первой из нуль зеркала вышла Диана, за ней улыбающиеся Ник, Данила и Гроза. После долгого обмена объятиями, рукопожатиями, радостными выкриками ребята уселись за стол, который стоял под самой елкой. На столе высились горы самых разных лакомств: хрустящее печенье, шоколадные конфеты, сливочная помадка и засахаренные фрукты, коржики и пряники. «Ого, сколько вкусностей!» — удивилась Диана и взяла коржик в виде полумесяца. Ник съел сразу две конфеты, а Данила ухватил ажурную стрелку-хрустелку. «Это Рок нас заваливает», — улыбнулась Василиса. «Подозреваю, Жан-Жак старается. На день рождения Фэша Рок вообще прислал торт в виде длинной часовой башни. Мы 3 дня ели всем зодчим кругом». «Давайте пока подождем остальных, а потом пойдем на экскурсию», — предложил Фэш. «Так что угощайтесь». «Нам столько всего вам надо показать», — подхватила Василиса. «Вы даже не представляете, сколько в расколотом замке необычных комнат. Недавно мы обнаружили залу с тенями, Она пустая, без мебели, только люстра на потолке. Каждый вечер эта люстра загорается сама по себе целой сотней свечей, начинает играть веселая музыка, и по стенам кружатся причудливые тени, словно люди танцуют, хотя никого нет. «Миракл так и назвал эту залу — теневая», — поддакнул Фэш. «Сказал, что разгадка тайны теневой комнаты станет для нас экзаменом в этом году». «Ух ты! А можно посмотреть на нее?» — тут же загорелся Ник. «Я бы лучше посмотрела на уголок Драголиса», — вмешалась Диана. «А я на летающие старочасы», — отозвался Данила. «Мне интересно глянуть, как они работают». Только гроза пренебрежительно хмыкнула. Пока они разговаривали, девочка успела облететь всю янтарную залу. «А мне нравится здесь», — заявила она. «Никогда не видела, чтобы в одной зале было столько всего намешано». «Не удивляйся особо», — ухмыльнулся Фэш. «Мы здесь просто тренируемся». Диана тем временем разглядывала темно-синее платье Василисы с брошкой на груди в виде серебряного огнежара, усевшегося на золотую часовую стрелу. «Это Николь подарила», — перехватила ее взгляд Василиса. «Она сама сделала, представляешь?» «Завалила всех драгоценностями», — закатил глаза к потолку Фэш. «Потому что очень благодарна Василисе», — вдруг вмешался Данила. «И ей очень приятно делать вам подарки, поверьте». «Николь подарила Фэшу часы на цепочке с инкрустацией его имени на крышке», — хитро сообщила Василиса. «Он теперь с ними никогда не расстается». «Ну да, часы классные», — признал тот. «Я думаю, сделать из них тикер, как у Хардиуса. Кстати, Родион Хардиус обещал весной повести нас в будущее на 1000 лет вперед, представляете?» «Ух ты!» — восхитился Ник. «Расскажешь потом, какие будут строить замки, да? И каким стало часодейство?» — дополнила Диана. «Нельзя ничего рассказывать», — замотала головой Василиса. «Разве что немного, не все». «Да, не все», — улыбнулся Фэш. «И чтобы никто из зодчего круга не узнал». «А что здесь такое?» — вдруг раздался голос грозы из-под лестницы. «Какая-то дверь, но она закрыта». «Там черная комната», — крикнула Василиса. «Но почти все игрушки из нее теперь на елке». Ребята как по команде подняли головы. «Здоровенная елка», — высказался за всех Ник. «Это где такие растут?» «Сразу за стеной», — ответила Василиса. «Жаль, мы за лесом еще не были». «Но зато в замке и окрестностях уже все излазили», — добавил Фэш. «Правда, за нами постоянно следят, словно за маленькими. Наедине вообще не оставляют», — вдруг пожаловался он. «Особенно моя бабушка», — подтвердила Василиса, поморщившись. «И зодчий», — мрачно поддакнул Фэш. «У меня иногда такое впечатление, будто он за мной постоянно ходит, как Ирантия». Все заулыбались, переглядываясь. «Слушайте, а как вы-то добрались?» — встрепенулась Василиса. «Кто-нибудь видел?» «Да ты что? Кто там видел?» — махнул рукой Ник. «Собрались все в Цапфе вроде как чайку попить, да и вышли через временной переход. Не то что в прошлый раз». Он со значением посмотрел на Фэша. «Я же 100 раз писал, мне помешали!» — пробурчал тот. «У этого зодчего глаз наметан, сразу вычислил, что я прокладываю временной путь. И зеркало забрал. Но мы с Василисой нашли новое в комнате с часовым механизмом на главной башне. Вы бы знали, каких трудов нам стоило перенести зеркало. О, 3 месяца ушло!» «Зато теперь мы сможем без проблем пользоваться этим способом», — авторитетно заявила Диана. «У Данилы все налажено». «Зеркало я за шкаф ставлю», — тут же поддакнул мальчик. «Отец Ника иногда приходит с проверкой, но Николь обычно всегда чувствует и успевает предупредить». «О, так Николь часто к тебе заходит?» — прищурилась Василиса. «Все чаще», — неожиданно хохотнул Ник. «И в эти визиты наш друг надолго пропадает. Она ведь подросла». Данила вдруг сильно покраснел, покрывшись яркими малиновыми пятнами на лице и шее. «Она специально стала постарше. Приходит из другого времени, чтобы нам проще было общаться». «Ну да, куда уж проще», — дополнил Ник. «Помню, видел». Все прыснули в один голос, а Данила перегнулся через стол, почти достав до лба насмешника. Ник же так сильно прогнулся назад, что свалился со стула, вызвав еще один взрыв хохота. «Сам-то днями и ночами в Белом замке пропадаешь», — мстительно усмехаясь, сообщил Данила. «А как приедет, тоже толку с него мало», — обратился он к остальным. «Только о Диане нашей все разговоры». «Да я учиться езжу», — выпалил Ник, возвращаясь на место. Жемчужная королева выдала мне допуск к архивам, где хранятся самые старые чертежи всех замков Эфлары. Представляешь, Фэш, я нашел самые первые планы строительства Черновода!» Поспешно перевел он тему. Диана невозмутимо заулыбалась, но Василиса заметила легкий румянец на ее щеках. Они с Фэшем переглянулись с усмешкой. Выходит, Ник все-таки покорил сердце феи. «Слушай, Ник, а правда, что Огнев переписал вам с отцом Черновод?» — спросил Фэш. — Нам рассказывал зодчий. — Да вообще чудеса! — кивнул Ник. — Как раз после вашей коронации к нам в Лазарь прилетает черная королева с Дарственной и сообщает, что твой отец, Василиса, все оставил нам. Черновод, золотой механизм, рудники. Но мой отец не хотел принимать подарок. Ник перешел на шепот. Они долго о чем-то говорили с черной королевой, гуляя по лазурной зале. После чего мой отец вернулся потрясенный и сказал, что Нортон Огнев — великий человек. И что теперь в Черноводе сделают школу для мастеров. Представляешь? У Василисы вдруг сильно защемило сердце. Она так и не видела отца, хотя уже знала, что он по-прежнему входит в зодчий круг. Но Родион Хардиус сказал, что должен пройти еще год, чтобы новое время Нортона Огнева укрепилось. И лишь тогда он сможет встретиться с дочерью, но только здесь, в расколотом замке. «Что-то Маар с Захарры запаздывают», — высказался Фэш, прерывая задумчивость Василисы. «Тоже сблизились», — хмыкнул Данила. «Как только черная королева взяла Захарру к себе в ученицы, то наш Маар просто пропал», — подхватила Диана. «Кстати, они тоже на черную королеву жалуются», — добавила она с лукавым смешком. Ноль зеркала снова прозвенело. Из него вышел улыбающийся Маар с большим прямоугольным свертком, а за ним Захарра. Василиса с удивлением разглядывала подругу. Захарра сильно подросла за тот год, что они не виделись. Куда-то исчезла ее обычная угловатость, черты лица стали женственнее, а походка изящнее. Впрочем, едва завидев Василису, Захарра с визгом бросилась ей на шею, после чего точно такой же чести удостоился и ее брат. Мар поздоровался с Фэшем за руку, обнял Василису и принялся распаковывать сверток, освобождая нечто прямоугольное от тонкой шуршащей бумаги. Внутри оказалась огромная картина. Карта Эфлары и Асталы с расколотым замком посередине. Василиса с восторгом читала знакомые названия. Остроград, Лазарь, Черновод, Чернолюд, Белый замок, Змеулан. «Это вам от меня подарок», — заявила Захарра. «Я нарисовала все замки и места, где проходили наши приключения. Видите, даже Драголис есть. И Платановая долина. Пришлось попытать Рока, но он теперь так изменился. Веселый стал. Кстати, вы знаете, у него появилась девушка!» Захарра с восторгом хлопнула в ладоши. «Она из Столитов. Такое имя смешное. Юста!» Василиса и Фэш одновременно прыснули. «Что смешного?» — возмутилась Захарра. «У Рока что, девушки не может быть? Кстати, он тоже передал вам подарок!» Захарра взмахнула часовой стрелой, вызывая часолист, и, развернув его на странице хранилища, достала весьма объемный рулон плотно свернутой ткани. Все заинтересованно следили за ее действиями, и девочка не стала мучить друзей долгим ожиданием. Одним быстрым движением она дернула за край ткани, разворачивая огромный вышитый гобелен. «Ух ты!» — ахнула Василиса, пораженная работой. На алом фоне над ярко-золотой короной взвелись в прыжке черный треугол и ярко-синий огнежар с распростертыми крыльями. «Это ваш герб», — торжественно произнесла Захарра. «Герб времени. Повесите у себя в... да хотя бы здесь, над камином». «Здесь нет камина», — улыбнулась Василиса, а Фэш насмешливо покачал головой. «Пока припрячем», — решил он. «Когда-то все равно придется признаться старшим, что мы нарушили правила. Но Року передавай спасибо». «Что-то Алексей опаздывает», — Диана глянула на часовой браслет. «Главное, чтобы смог разобраться, что к чему». Гроза, до этого почти не разговаривавшая, но подошедшая поглазеть на подарки, встрепенулась и в нетерпении оглянулась на зеркало, что не укрылось от Василисы. «Мы приглашали твоего Лёшку к нам в Чернолюд», — шепнула Захарра Василисе. «Они с грозой теперь большие друзья. Вот увидишь, как только он придет, будут говорить о боях и тренировках. Только бы переход его не запутал, все-таки ему дольше всех добираться». И вот, словно в ответ на ее слова, снова зазвенело зеркало. Не прошло и нескольких секунд, как из него вылез запыхавшийся Лёшка. «Тренер задержал», — произнёс он извиняющимся тоном. «Я не мог отпроситься, потому что у нас скоро соревнование». Он заметил грозу и радостно вспыхнул, очевидно, не ожидал её здесь увидеть. «Теперь, когда мы все в сборе, давайте распишемся на этой карте», — предложил Мар. «А я потом размножу во времени. У каждого из нас будет по своему личному экземпляру». «Ну, с чего начнём?» — обратился Фэш к друзьям. «Есть комната с остановившимся временем, проход в Драголис, старинная библиотека, обсерватория, часовня Эфларуса». «Я хочу видеть все», — потребовал Лёшка. «Кто знает, когда придется еще здесь побывать». «Да, в зодчий круг тебя не примут», — огорченно подтвердила Василиса. «Но ты не переживай. Под Новый год мы всегда сможем открыть для тебя переход. Кстати, можно тебя на минутку?» Она поманила его за собой, заведя за ёлку, откуда их не было видно. «У меня для тебя есть подарок. Я собираюсь всем подарить, но тебе хочу в первую очередь». Она указала на одну из стопок толстых книг с обложками разных цветов. Чёрная, синяя, красная, зелёная, коричневая и голубая. «Красивые книги». Лёшка присел и наугад взял одну из книг, тёмно-голубую, с часовым механизмом на обложке. «Интересная». «Сам оценишь», — улыбнулась Василиса. «Их ровно 6 штук. Они из другой параллели. Родион Хардиус нам показал, где их достать. Он любит всякие такие фокусы». «Ага, значит, это про часовой мир», — догадался Лёшка, с новым интересом взглянув на книги. «Посмотришь», — вновь уклончиво ответила Василиса. «А это вам с грозой подарок лично от меня». Она сунула ему в руки небольшой продолговатый свёрток. «Что это?» Василиса улыбнулась. «Вавилонские свечи. Попроси грозу, она сможет настроить временной переход между зеркалами. Пригласишь её к себе на тренировку?» Лёшка смутился. «Что, так заметно?» — вдруг широко улыбнулся он. «У тебя ещё 2 часа, чтобы договориться», — подмигнула Василиса. Пока они отсутствовали, ребята сговорились вначале идти в часовню Эфларуса, где произошло сразу столько важных событий. «Ну что, вперёд?» Фэш хитро глянул на Василису, беря её за руку. «Правда, если наших гостей всё-таки обнаружат, нам может здорово влететь от зодчих». Василиса закатила глаза к потолку, удачно копируя любимый жест друга. «Как-нибудь переживём. В первый раз, что ли? Хотя, знаешь, у меня такое впечатление, будто они всё знают, но не мешают». «Я тоже подозревал об этом», — кивнул Фэш. «Ну ничего». «Скоро всех наших примут в зодчий круг, и тогда не надо будет больше прятаться». «Ну, до этого нам ещё удастся увидеться», — забеспокоилась Диана. «Я переживаю из-за этого экзамена», — вздохнул Ник, и Захара тут же сочувственно кивнула. «Кто знает, удастся ли нам всем сдать его одновременно», — нахмурился Имар. «А у меня есть одна идейка, которую я хотел бы озвучить поскорее. Надеюсь, вам понравится». «А я хотел вам рассказать о своём будущем замке», — вмешался Ник. «А я пригласить в Белый замок», — добавила Диана. «Жемчужная королева мне голову оторвёт, если я не приведу вас до следующих чарований». Василиса и Фэш весело переглянулись. «Нашли, о чём переживать», — фыркнул Фэш. «Всё сдадите, и увидимся ещё не раз. И в гости съездим, и замок построим». А Василиса лукаво добавила. «Ведь теперь время всегда на нашей стороне».